30 метров, 20, 10. Стоп, машина. Олег высунулся в люк, достал зажигалку и начал поджигать фитиль бутылки. Бросок, полет бутылки, вот она долетела до тигра и разбилась о его броню. Огонь мгновенно охватил его и стал распространяться. «Горишь, падла!» – возрадовался капитан и швырнул вторую бутылку, пари ярче. И тут же все люки на прицел. Танк вроде загорелся, горел, но люки не открывались, члены экипажа не выбирались. «Тигр» вроде загорелся, но пламя быстро угасало, дым и вовсе не повалил. «Заговоренный он, что ли?» – возмутился Олег. «Наводи в район баков и двигателя, и огонь!» Геннадий поспешил выполнить приказ. Капитан выждал момент и при нажатии на спуск произнес какое-то словцо, и уже в почти потухший танк они выпустили снаряд. 100-процентное пробитие, огромная пробоина, из которой повалил дым, выплеснулось пламя. «Так-то лучше», — проговорил Олег. «Тема», — доложив штаб. Артем вызвал штаб и сообщил о встрече с танком-диверсантом. И только собрался кратко доложить о результатах поединка, как по реакции товарищей понял, что-то не так. Он прервал сеанс радиосвязи и уставился на приятелей. А дело было вот в чем: прямо на глазах троих советских танкистов с немецким танком стали происходить изменения. Вопреки всем земным законам, огонь начал утихать, броня покрылась изморозью и от нее стал распространяться белесый туман. А через еще пару мгновений тигр окутался плотной завесой и переместился метров на 70 вперед. «Какого лешего?» – возопил Олег. Борис и Гена тоже были в шоке. «Он вообще материальный, или какой-то призрак? Что это за технологии? Явно из древних времен, смесь магии, мистики и науки». Железный монстр снова передвинулся, потом еще и, в конце концов, исчез. «Да как с таким тигром воевать?» – растерянно спросил Генка. «Специальными снарядами», – ответил Олег, – «боеприпасами кудесников. А сейчас, что делаем? Его можно проследить?» «Нет, он, похоже, следов не оставит». «Тогда направляемся в полк. Артем, сообщи, мы возвращаемся». С ощущением отобранной победы экипаж двинулся в обратный путь. Снова потянулись лесные дороги, порой едва заметные проезды, неприметные повороты и прогалины. Без эксцессов, остановок и задержек танкисты вернулись в расположение. Капитан вылез и сразу отправился в штаб на доклад. «Попадет ему, как думаете?» — задумался Артем. «Смотря как расценит наш провал. Ну да, трофея нет, нет доказательств, а снаряды выстрелены. Заданий нам в ближайшее время точно не будет». Олег дошел до штабного блиндажа, вздохнул и, толкнув дверь, вошел. «Товарищ полковник, разрешите доложить?» «Давай, охотник, докладывай». Олег, опуская некоторые подробности и нюансы, рассказал о встрече с белым тигром. Он кратко, но красочно обрисовал всю картину боя, а потом всю произошедшую странность. «Значит, все-таки купился на вашу уловку?» «Не совсем». «Да не прибедняйся, капитан. Вы его подманили, в него стреляли. В том, что он как-то сумел ретироваться, вашей вины нет. Это не победа. Ну, вы его хотя бы проучили. До этого он безнаказанно уходил. Надеюсь, охоту шастать по нашим тылам вы ему отбили. Товарищ полковник, разрешите поинтересоваться, что там, на участке с сандомерской группировкой?» Полковник и начальник штаба нахмурились, посмурнели. «Дела там не очень. Да, как тебе известно, наши войска окружили соединение немцев. Однако на период с 19 по 21 августа противнику удалось их деблокировать. Идут бои, а мы стоим. Все, Сушкин, иди. Мы тут прикидываем кое-что». Олег вышел наружу и проговорил тихо: «Сегодня, видно, никуда. И завтра, похоже, тоже. Ну и ладно». Он пошел к роте и экипажу, но мысли были направлены на воспоминания о давних битвах. И в них Олег не помнил колесниц с такими свойствами, как у белого тигра. Жар и холод, оружие асов, пандавов, месопотамцев, кого, насколько помню, таких механизмов я не встречал. Самодвижущиеся ладьи, летучие корабли, чудо-раковины, САУ с разными видами пушек. Но все они не имели программы самоэвакуации и самовосстановления. Олег подумал о средствах борьбы с такими чудо-повозками. Кроме применения специальных снарядов, такую технику можно заманивать в болото или сталкивать с мостов. Капитан вернулся к своему танку и проговорил: «Вроде обошлось без нагоняя, но вывод такой: с собой нужно возить и кумулятивные, и подкалиберные снаряды». «Это ты себе на вооружение возьми», — проговорил Гена, — «а нам пора закругляться». Через минуту Они уже обсуждали свою переправу обратно на тот берег Вислы. На танке или на полуторке, задумался Борис. Да, все равно, хоть на санбатовской машине, лишь бы, без подозрений. Главное, хороший предлог отлучиться. Нужно получить задание в тылу, на том берегу. В небе, над головами, послышался грозный гул. Танкисты посмотрели вверх, над ними, на запад и обратно, летели эскадрильи советских самолетов. Бомбардировщики, штурмовики, истребители прикрытия, все летели уничтожать силы врага. Совсем в небе другая ситуация наблюдается, заметил Олег, не то, что в начальные дни августа. Да, тогда немцы в небе господствовали, кивнул Гена, наши в лучшем случае, переправы прикрывали. Сейчас им проще, проговорил Артем, фронт почти не двигается, понятно, где неприятель, на кого бомбы сбрасывать. Стало легче, подытожил капитан, и вам пора. Не сегодня, завтра, необходимо отправиться в тыл, и на ту сторону. Я обдумываю повод. Артем представил их возвращение в будущее, в часть, обычную армейскую жизнь, и вдруг понял, не очень-то и хочется. Учения прошли, поступление новых танков, и вообще перевооружение еще не скоро. Глобальных целей и задач нет, а тут, настоящее, боевое братство. Да, это уже не их война, не сражение за родину, но... Парни, может, задержимся еще чуток, там-то время не идет. Не навоевался, вскинулся Борис, а я вот, сыт по горло. Нет уж, так ему же ничего не видно, проговорил Гена, вот и кажется, что недостаточно погружались в сражение. А мы-то в серьезных переделках, и не бывали, буркнул Тема. Ты так считаешь? Да, ни разу ни с тиграми, ни с Фердинандами, не противоборствовали, из засад не считается. Артем так действительно думал, а еще сожалел, что ему как командиру экипажа, и соответственно, танка опыта, никак не добавилось. Так, что он и вправду, был не против немного задержаться. Кормит, конечно, их не ахти, но уже попривыкли, втянулись. Увалов нет, так и на службе их немного. Вот только он не один, и отвечает не за себя одного. Да и вообще одной войной, жить нельзя. Глава 8. Спецзадание. Шла вторая половина августа 1944 года. К 20 августа захваченные плацдармы были расширены до 80 километров по фронту и до 50 километров в глубину. Полк тяжелых ИСов, который день стоял недвижимо. За это время прибыли и автоцистерны, и грузовики с боеприпасами, так что танки полностью загрузили боекомплектами, заправили и подремонтировали. Рота капитана Сушкина, как обычно проверив технику, упражнялась в силовой гимнастике. Импровизированный спортивный инвентарь вовсю использовали все. Олег держал танкистов в хорошей физической форме. Потом экипажи разошлись к машинам и устроились передохнуть в тени деревьев. И тут, вдруг, совершенно неожиданно, по машинам, боевой выход. Ну, хоть весь день, без дела не сидеть, бросил Артем и направился к танку. Срочная погрузка в танки, запуск двигателей и выезд из лесополосы. О маршруте следования экипажа узнали уже на марше. Бригады корпуса бросили на усиление рубежей плацдарма. Сам полк тяжелых ИС-2 задействовался как средство сдерживания прорывающихся немецких танковых батальонов. Гитлеровцы не оставляли попыток отвоевать назад хоть немного потерянных земель. О том, чтобы скинуть советские войска обратно, речь уже не шла. Нанося удары с флангов и в лоб, они пытались смять оборону. Мехводы старались вести танки, мягко, но быстро, их не просто выставляли в заслон, а бросали на перехват прорвавшегося неприятеля. Как и в случае под Сташовым, роты полка распределялись на разные участки, а в усиление им придавались 34-ки. Таким образом, эти группы обладали и скорострельностью, и огневой убойной мощью. Оставалось выработать стратегию. Встретились в условленном месте. Стоп всем машинам. Командиры вылезли. Капитан Сушкин, представился Олег, капитан Кириченко. Обсудим по-быстрому наши совместные действия. В двух словах, вы выступаете первыми, маневрируете, лавируете и ведите беглый огонь, так, чтобы фрицы выстреляли половину боекомплекта, измотаете их немного. А вы, мы поначалу будем держаться поодаль, затем выдвинемся вслед за вами и открываем прицельный огонь по противнику. То есть нам придется поспешить убраться с линии вашего огня. Постарайтесь, по крайней мере. И еще одно, на стволы пушек ведра нацепите. Это зачем? Психическая атака. В смысле, вы будете издалека походить на нас, а Тогда настраиваем рации, и вперед, успеха, счастливо. Капитаны разошлись по своим танкам, экипажи настроили рации. Коготь один, я Шершень, мы выдвигаемся. Минутой 34-ки, двинулись вперед, а экипажи ИСов выжидали у лесополосы, на окраине поля. Засады устраивать было поздно, они прибыли сюда, практически на перехват. Противник показался числом около дюжины танков. «Пантеры», – процедил Олег, – «подтянули резервы, значит еще на что-то надеяться». Немцы, действительно, увидав советские танки, приняли их за ИСы, сбавили ход и едва ли не начали разворачиваться. Но 34-ки приблизились к немецким танкам, где-то на километр, и открыли по ним огонь, и бой им принять пришлось. «Заряжай бронебойным», – велел Артему, «Олег, Борис, в готовности, есть». Делом экипажей Т-34 было связать фашистов боем, и так, чтобы те в нем увязли, маневрируя и передвигаясь на приличной скорости, периодически делая короткие остановки, Т-34 обстреливали врага. Дистанция уменьшалась, противник увязал и растрачивал боеприпасы. Когда это окончательно стало получаться, Олег скомандовал: «Рота, вступаем в бой, вперед!» ИСы дружно двинулись на поля боя. Их скорость нарастала, башни начали поворачиваться в сторону целей. «Удаление 1,5 километра, прямо по курсу, Пантера!» — выкрикнул капитан. «Короткая, огонь!» Борис остановил танк, Гена отстроил пушку, прицелился и выстрелил. Ствол изрыгнул стальную болванку, и она понеслась к цели. «Пантера» стала, явное попадание, но пробитие не просматривается. «Заряжай», — Олег показал кулак, — «процесс зарядки, готово». Пока ИСы перезаряжались, по противнику вели огонь 34-ки. «Да, в паре нормально так работать», — заметил Олег, — «всегда бы так». Снова двинулись вперед. Сближение, команда, наведение, короткое, огонь, выстрел. Снаряд унесся болидом, вонзился Т-5 в башню, и ту оторвало. Удачный выстрел. Вперед. Олег координировал все совместные действия. Пока бьют 34-ки, и созаряжают пушки. Такой тандем взаимовыгоден. Перезарядка, наведение, остановка, выстрел. Представитель немецкого зверинца Т-5, хороший танк, но и Т-34, 85, и ИС-2, превосходные машины, у «Пантер» попросту не было шансов. Снаряды ИСов сокрушали их корпуса и башни, пушки 34-ок нашинковывали их стальными болванками. «Так воевать можно», — подумал Геннадий, — «сами под удар не лезем, а врагов колем как орехи». Пробоины, смещения, сорванные башни, искореженные катки. Фашисты дрогнули, не привыкли воевать, когда численный перевес, огневая мощь и убойная сила не на их стороне. «Это вам не 41-й, протянул Олег, — кровью умоетесь». Артем вставил в казенник новый снаряд. Капитан дал команду Геннадию, тот навел пушку. Короткая, огонь, выстрел, попадание, пробитие, еще один вражеский танк задымил. Часть уцелевших «Пантер» получилось окружить и под угрозой расстрела практически в упор принудить их экипажи к сдаче. На это пошли не все, за что и поплатились, церемониться с ними не стали. Трудно брать пленных, когда сами в танках, но тут подоспели наземные части, автоматчики помогли с пленением гитлеровцев. Несколько немецких экипажей удалось взять в плен вместе с танками. Прорыв был ликвидирован. Славно сработали, — подвел итог Олег, — и даже пару трофеев взяли. Некоторое время танкисты выждали, затем попрощались друг с другом и отправились к местам сбора своих подразделений. И снова дороги, разъезды, прохождение лесополосой балок. Мехводам пришлось потрудиться, но таков их удел. И вот, наконец, место сбора. Рапорты, доклады, вводные, передышка. Радиообмен, получение координат, а уже оттуда все роты направились к новому месту дислокации полка. «Опять не в деревне», — бурчал Борис, вылезая. «Снова ни жратвы, ни баб, и комары злющие. Нужно что-то придумать», — задумался Артем. «Нам ведь скоро отчаливать». «В лесу», — удивился Гена. «Например, в этом не удастся», — сказал Олег. «Он новый, нет населения». Троица переглянулась, это кого он имеет в виду, да еще на вечер глядя. Но Олег пояснять не стал, он просто проговорил: «Нравится в лесу или не нравится, стан нужно хоть немного обустроить. Сперва маскируем танки, затем роем ямы под костры и сооружаем настилы. На сегодня этого хватит, завтра посмотрим, что подвезут». Несмотря на размеры, в ИС-2 места мало, и много вещей с собой не повозишь. Приходится выбирать: больше снарядов или шинели, комбинезоны и плащ-палатки. А если выбрал увеличенный боекомплект, спи на земле, броне, или мастери лежак. Но танкистам не впервой, было бы из чего мастерить. То, да се, ужин, закат, вечер, недолгие посиделки у костров. Олег, а ты вообще кто? Неожиданно спросил Борис. Ну, русич там, или славянин, ари. А мы тут всюду бывали. Где тут? В европейской части континента. И не только. А чего же не вывели всех агрессоров? Они потомки наших соплеменников. Потому, наверное, не помню. Понятно. Поговорили о давних временах, об основанных пращурами городах Евразии, и о том, что войны не прекращались, наверное, никогда. Вскоре резко подкралась ночь, все начали устраиваться на ночлег. Утро следующего дня, завтрак у танков. Капитан Сушкин, срочно в штаб, неожиданно нарисовался адъютантком полка. И смените комбинезон на форму. Олег отставил котелок, встал, поспешил переодеться и прибыть в шатер воеводы. Ну все, проговорил Артем, чую, будет у нас фестиваль, напоследок. Поплюй, скривился Борис, а тут, хоть плюй, хоть нет, это Олег, с ним не соскучишься. Посмотрим, высказался Генка, чего гадать. Почти в это же время, где-то минут через пять, капитан Сушкин уже входил. Разрешите, входи, капитан Сушкин, по вашему приказанию, отставить. Сразу перейду к делу. С раннего утра мне аукаются вчерашние действия твоей роты и твои распоряжения. Дорога нам с тобой предстоит. Куда, можно поинтересоваться? Вызвали нас к генералам. Навел ты, капитан, шороху с плененными экипажами. Не знаю уж, за супчики и чем таком сообщили, но мне приказано лично доставить тебя в штаб армии. Олег не знал, как реагировать, не понимал, хорошо это или плохо. Звания, награды все давали по месту или в штабе корпуса. Какая же причина вызова? Нагоняй, взыскание, поощрение. Ладно, скоро выяснится, подумал он. 2 минуты, и они сели в командирский газик, и вскоре тот уже петлял по грунтовкам. Фронтовые дороги проходят там, где нужнее и удобнее, а не там, где были проложены в мирное время. И началось перемещение из штаба в штаб, движение по инстанциям. А тем временем, в расположении полка, у танка командира роты. Долго что-то нет капитана, взволнованно проговорил Артем. Не случилось бы чего, а то так в прошлом и застрянем. Поплюй и постучи, заерзал Борис. Сами мы отсюда не свалим, заволновался и Гена, скорее бы он вернулся. Они всерьез обеспокоились, без прикрытия Олега им не сдобровать, и разлучить их могут, и вообще много чего может случиться. Что делать, если? Будем пытаться сами. А если не выйдет? Спросил Боря. Будем жить в этом времени, ответил Артем, приспосабливаться к условиям и выживать. Такая перспектива не улыбалась никому, и сдаваться никто не желал. А в штабных кабинетах 3-й армии шло выяснение и перепроверка информации. Многочисленные телефонные звонки, радиограммы, доклады и переадресации. Было задействовано множество структур и подразделений. Некоторые вопросы решаются очень оперативно. Побывав во множестве кабинетов, Олег добрался до конечного этапа. Тут комполка попросили остаться, а его проводили в специально выделенный кабинет. Он был пуст, и это обнадеживало. Следователя нет, значит, не допросная. Олег прошел к окну, отметил отсутствие решеток, и под стражу его не взяли, значит, причин переживать и волноваться нет. Он застыл у окна и стал в недоумении ждать. Вскоре дверь раскрылась, вошли двое. Особый отдел штаба фронта, подполковник Гуревич, майор Лихолит, присаживайтесь. Олег отодвинул стул и твердо сел на него. Товарищи особисты устроились напротив. Капитан, мы ознакомились с вашим делом и, так сказать, послужным списком. Впечатляет. И думаю, ваша кандидатура нас устроит. Начал подполковник. Могу я поинтересоваться, для каких задач, простите, позволил себе перебить Олег? Для выполнения спецзадания особой важности, с важным видом, сказал майор. Итак, сразу к сути. Сдавшиеся в плен экипажи попытались выторговать у нас себе жизни и условия содержания. Все они дали ценные сведения, но один майор оказался особо интересным. Он поведал о поезде, перевозившим золото, экспроприированное со всех оккупированных республик Советского Союза. Это состав из нескольких вагонов, забитых украшениями, посудой, церковной утварью и сундуками с монетами. Так вот, этот поезд сломался в пути. Немцы не успели его оттянуть, не хватило времени. Он так и стоит в тоннеле. Интересные сведения. Но при чем тут я? Все просто. Ты руководил операцией по ликвидации прорыва, ты инициировал захват экипажей «Пантер», так точно, я. Ну вот, ты эту кашу заварил, тебе ее и расхлебывать, строго сказал Гуревич. Мне одному, возьмешь отряд. Олег опешил и еле совладал с собой. Я должен сориентироваться. Могу я посмотреть месторасположение тоннеля на точной карте? Без вопросов. Перед Олегом на столе развернули карту. Сверхточная. Других не держим, пояснил майор. Вот тут, указал подполковник, находится этот тоннель. К нему ведет только одна ветка. Разворот, перестыковка, нигде в округе невозможны. Что с паровозом, неизвестно. Если потребуется ремонт, я не паровозоремонтник. Паровоз будет. Твоя задача – опередить немцев, утащить этот поезд первым. Гитлеровской Германии сейчас катастрофически не хватает средств, необходимы финансовые вливания, и фашисты попытаются умыкнуть этот поезд у нас из-под носа. А на этом поезде, возможно, знаменитая янтарная комната, вставил Лихолит. Это сложная задача. Мне понадобится моя рота, два локомотива и два надежных местных машиниста. Это решаемо, но вы должны будете выдвинуться не позднее завтрашнего утра. Тогда я должен немедленно отбыть за ротой и выдвинуться к железнодорожной ветке, а там уже встретить паровозную сцепку, где один тянет, а другой толкает. Хорошо, сейчас обговорим детали и приступайте к исполнению. Через полчаса Олег покинул кабинет, а еще через 10 минут они отъехали в обратном направлении. Километры дорог, переброска фразами и никакого упоминания о предстоящем задании. По возвращению комполка сразу в штаб, капитан к роте. Олег объявил построение. Рота, перед нами поставлена особо важная задача. Подготовить машины к боевому выходу. Последовала предвыходная проверка танков, дозаправка и переход в состояние готовности. Уже перед самым выходом капитан позволил себе уточнение. Товарищи танкисты, нам предстоит прорваться на территорию, занятую неприятелем, и угнать поезд с особо ценным грузом, точнее сопроводить его до места назначения. Сейчас мы выдвигаемся на место встречи с локомотивами, берем их там под охрану и обеспечиваем прорыв за передовую линию обороны, первая фаза. Далее действуем по ситуации. По машинам экипажи принялись забираться в танки, и вскоре те уже выезжали на дорогу. Я коготь один, всем следовать за мной. Борис повел танк впереди, Олег давал ему указания, куда ехать, и остальные следовали за ними. Далее было стремительное продвижение к заранее условленному участку железнодорожной ветки, на котором должны были ждать паровозы. Их уже ждали, все было готово к началу первой фазы. Рота, стоп. Олег вылез и направился к паровозам, у которых находилась группа сопровождения. Это не был конвой, это были лица, отвечающие за одну из частей операции. Капитан Сушкин, капитан Завьялов. Все готово? Да. Локомотивы осмотрены и исправны. Раскочегаренные паровозы стояли на всех парах. Олег переговорил с машинистами, дал указание, с какой скоростью ехать, где остановиться перед линией фронта. И вскоре они двинулись к ней. Паровозы и танки, одни на колее, другие рядом с насыпью. Вся эта кавалькада устремилась в авантюрное приключение. К границам плацдарма добрались часа через пол. Тут и намечалась короткая остановка. Стоп, машины. Осмотреться. Стали танки, стали и паровозы. Тут их также встречали. Здесь и проходили рельсы одинокой ветки. Тут и предстояло проникнуть по ту сторону линии фронта. Олег выглянул. К танку бросился офицер. Капитан Сушкин, он самый, с кем имею честь. Старший лейтенант Бойко, к вашему проникновению все подготовлено. Пути и насыпь разминированы. Препятствия на пути, тут узловая станция. Потом начинается отдельная ветка. Она уходит чуть в сторону, вам по ней. Понятно. Олег просмотрел в бинокль местность, по которой были проложены рельсы. Рельеф был не одинаков. Но его волновало не это, а смогут ли танки роты пройти по обеим сторонам от колеи. Пути тут уцелели, но движение по бокам от паровозов было затруднительно. Ударим клином, решил капитан, мы впереди, локомотивы за нами. Первый километр пути позволит это проделать. Построение, подготовка, заряжание, залп, перезарядка, полный вперед, и бронированная черепаха устремилась на позиции врага, без предварительной артподготовки, бомбежки и чего-либо подобного. Все укрепления, которые оказались на пути, рота смяла в считанные минуты. Прореха в обороне противника была образована, и сырьевя моторами, поползли впереди, а паровозы устремились следом. Короткая, огонь, фугасы унеслись в небо. Делом танков и танкистов в них было расчищать путь. Но пути были пусты, их никто не охранял. Потому первый километр вражеской территории дался легко, но после телефонограммы об их прорыве, видимо, всполошили немецкие гарнизоны, по тревоге на перехват самонадеянных наглецов выдвинулись танковые роты. Враги, рота к бою, Т-4 шли им наперерез, но дальность их стрельбы пока не позволяла открыть прицельный огонь. «Бронебойным, заряжай», — скомандовал капитан. Артем отреагировал мгновенно, пару мгновений, и снаряд ложится в казенник. «Готово», — капитан всмотрелся. «Удаление 900, панцирь по центру, есть центральный Т-4». Генка начал поворачивать башню, одновременно отстраивая пушку. Олег немного выждал. Короткая, огонь, вынужденная задержка, выстрел. И сыбили издалека, намереваясь к моменту проезда патрулей Панцерваффе уничтожить их большую часть. Вперед и маневрируй. Борис снова привел машину в движение. Четвертые панцири, и сам, конечно, не противники, но и нелегкие танки. И после проведенных модификаций грозная сила, их выстрелы уже раздаются. Два рикошета, попадание на излете, водолбят, скорострелы, скривился капитан. Боря, малый ход, Артем, заряжай. Артем поспешил выполнить команду. Время наведения, когти, бить по башням или гусеницам, долгий бой вести некогда. Сближение до 600 метров, короткое, огонь, дружные, почти одновременные выстрелы. Паровозы временно приотстали, да и то, что один из них ехал задом, замедляло их обоих. Начался обмен снарядами. Соревнование, кто кого опередит. Исы получали намного больше попаданий, но те пока еще не имели большой пробивной способности, а вои тяжелые снаряды исов имели сокрушительную силу. Делая по выстрелу в минуту, двигаясь зигзагами с короткими остановками, исы шли на прорыв. Так и проломились. Паровозы сразу устремились следом. Далее пошло проще. Немцы либо еще не догадались, куда стремятся прорваться советские танки, либо не успели перекрыть пути. Лишь на переездах экипажам приходилось открывать огонь со всех стволов. Тем не менее, уже без особых задержек, странный кортеж преодолел большую часть пути. Оставалось только пробиться к самому тоннелю. Редел боезапас, устали от напряжения экипажи, но тоннеля все не было видно. Зато, как назло, показалась новая группа танков, следующая к путям. И как это не задерживало, бой нужно было принимать. «Рота к бою», — приказал Олег. «Артем, бронебойным заряжай». На этот раз немецкие танки двигались не вдоль полотна, а только спешили к нему. И пока имелась возможность, открыли огонь по бортам. Командиры танков дали корректировку наводчикам. Ориентиры, удаление, упреждение — все для наведения. Короткое, прозвучали команды в танках. Огонь, выстрелы мощных пушек, полет снарядов, попадание и пробитие. Но танков противника много. Коготь 2 и 3, связать противника боем, оберегать пути от повреждений. Есть. Первый взвод приотстал, занимая пятачок для ведения боя. Остальные совершили рывок. И едва ли не тараня танки неприятеля, проскочили дальше. Паровозы промчались за ними. Развернуть башни, вести огонь, пока не удалимся. Так и сделали, поддерживали взвод огнем, пока не отъехали на 1,5 километра. Затем, на максимально возможной в такой местности скорости, двинулись к цели. А сзади продолжался бой. И вот, наконец, показался Косогор, начало взгорья, в толще которого и был прорублен тоннель. Последний рывок, и они у цели. Еще 100 метров. Преддверие тоннеля. У его начала дрезина. Внутри какая-то суета и возня. Опоздали. Но поезд еще там, нужно отбить. Узковата горловина, заметил Борис, не поместимся все вместе. Рядом с паровозами точно не пройдем, присмотрелся Геннадий. А нам по-любому на ту сторону нужно расцепить сцепку, проговорил капитан. Он стал рассматривать склоны и местность поблизости. Коготь-4, уничтожить живую силу противника, запереть выход из тоннеля. Есть. Коготь-5, следовать за мной и Борису, обойди слева над самим провалом. Понял. Танки разъехались, два направились в объезд, один к входу в трубу тоннеля. Ему предстояло стрелять из пулеметов, но так, чтобы не поджечь поезд. Он быстро сдвинул с рельсов дрезину и, развернувшись, принялся обстреливать немецких солдат. В это же время Борис ювелирно повел машину между склоном и краем обрыва, второй и сдвигался по следам от ее траков. Они обогнули выступ, проехали еще немного и выскочи ко второму концу тоннеля, а там на путях бронепоезд. Обалдело проговорил Борис. На путях действительно стоял короткий бронепоезд, обшитый листовой броней паровоз, с двумя орудийными вагонами по бокам от него. Немцы все-таки просчитали, куда прорываются советские танки с паровозами, и поспешили предотвратить угон, высмыкнув состав сами. И не чем-нибудь, а бронепоездом. Тот мог и отстреляться, если что. Черт, вырвалось у Олега. Стоп машины, мехводы, сохранять готовность. По команде, резко сдать назад и скрыться за склоном. Кроме атаки на эту бронированную махину, они больше ничего не могли предпринять. Коготь-5, выбрать позицию для ведения огня. Поразить БЧ в первую очередь. 2 из 2, стали как можно выгоднее. Снаряды ввиду такой цели, само собой напрашивались бронебойные. Заряжание, наведение, фокусировка, спуск, выстрелы дуплетом. Дистанция небольшая, снаряды тяжелые и мощные, и тут никакая броня не выдержит. Бронированная гусеница сотряслась, но особых результатов не было. Быстрая и суматошная перезарядка пушек, но это все равно заняло полминуты. К тому моменту, на них уже смотрели стволы пушек бронепоезда. Может, из два, и выдержали бы их попадание, но капитан помнил о невыполненном задании, и предпочел не рисковать. Назад. От того, насколько быстро мехводы сумеют отвести танки, зависело все. Задние передачи воткнулись мгновенно, заработало управление, танки отскочили за уступ. И снаряды, выпущенные из пушек бронепоезда, не попали в намеченные цели. Фух, успели, проронил Борис, но второй раз вряд ли удастся. Олег непроизвольно кивнул. Пробуем фугасом, приказал Олег, нам еще обратно. Артем взял осколочный снаряд и принялся заряжать пушку. Гена сместил ствол пушки вправо и начал поворачивать башню. Боря, малый вперед, потихоньку, отрывисто бросил Олег. Понял. Выдвинуться чуть-чуть, медленно и осторожно, высовываясь из-за природного укрытия, танки снова выпустили по снаряду. Пли, выстрел. Близкое расстояние, заряд с тротилом, полет, превышающий скорость звука, сделали возможным нанесение ощутимого ущерба. Бронированные вагоны разворотило. Теперь бьем по котлу. Пошел процесс зарядки и наведения. Полминуты, и новые снаряды готовы лететь в паровоз. Выстрел, и снова дуплетом. Взрыв. И как следствие, пожар по всему бронированному комплексу. Отлично. Теперь приступаем к самому важному. А самым важным было попасть в тоннель, зацепить и утянуть вагоны с золотым грузом. Нужно было поспешить, ведь время работало против них. Приближаемся, осматриваемся, оцениваем обстановку, распорядился капитан. К тому моменту, тоннели и его оба входа были зачищены, и теперь туда можно было войти. Для расцепления и сцепки с паровозами нужны люди, а их нет. Вся работа легла на экипажи. Работаем с того конца, скомандовал капитан, все на ту сторону. Несколько торопливых минут, и все три ИСа снова вместе. Танки вместе с поездом в ширину тоннеля не вмещались, и их нужно было где-то пристроить. Быстро высаживаемся. Время совсем поджимает. Коготь-4, давай сигнал машинистам. Через минуту вылезли все, кроме мехводов, и с пистолетами в руках направились в тоннель. Железнодорожники тоже поспешили присоединиться. Первые метры, темень, но вот что-то начало прорисовываться. Поезд стоял в тоннеле и ждал своего часа. Немцы собирались выполнить ремонт локомотива прямо на месте, а если не удастся, утащить ценные вагоны бронепоездом. За дело. Если затянем, путь назад успеют перекрыть. Артем подождал, пока глаза привыкнут, и смог рассмотреть небольшой состав. Визуально он был обычным поездом. Пара вагонов была товарного типа, а два других – пассажирские. Танкисты направились к ним. Делимся на две группы и приступаем. Вначале стоило проверить все на наличие нужного содержимого. Потом отцепить немецкий паровоз и пристыковать два пригнанных. Стали проверять, в вагонах заколоченные ящики, на каждом листы с описью предметов, какие-то обозначения, пометки и нумерация. Чтобы удостовериться в наличии золотого содержимого, парочку ящиков вскрыли. Соответствует описи, констатировал Олег, тогда увозим. Пока одни стыковали вагоны с паровозами, другие осмотрели и пассажирские сокровищницы. Тут, видимо, ехал конвой. Тут ящики какие-то с другими метками. Заметил отличие Гена. И действительно, помимо ящиков, ларцов и сундуков, тут перевозили паек для сопровождающих груз. Смотрите, указал тема, даже вода в консервных банках. Боялись отравления, что ли? Видимо, да. Вся еда в закатанных банках, кивнул капитан. О, Тут и выпивка имеется, и различный провиант. Крымские вина, сосиски, тушенка, возьмем немного, спросил Артем. Будет чем наше отбытие отметить, возьмем столько, сколько в танки влезет. Суть да дело, все готово для прорыва назад. Все уже снова на местах. Командир, назад нам не пробиться, передал кам взвода. Стволов мало, и снарядов, а мы и так взвод возможно потеряли. Про это загодя подумали. Боевое охранение примкнет к нам по дороге. Выступаем. Танки выдвинулись вперед. За ними тронулся поезд. Начиналась последняя фаза. Артем, пробуй связаться, проговорил капитан. Если удастся, передавай, мы выдвигаемся. Пусть высылают авиаприкрытие. По разработанному плану, их должны были сопровождать и прикрывать с воздуха. Достала бы рация. Со всей возможной скоростью наглые похитители двинулись обратно вдоль путей. Теперь их на всем протяжении ветки ждали. Главное, чтобы фрицы рельсы не разобрали, думал Олег, иначе всей затеи каюк. Для того и нужна была авиация так сразу, чтобы расстреливать группы солдат, скапливающихся у рельсов, а сопровождение это уже второе. Первые километры путей проскочили сами, а потом над ними появились штурмовики. Илы шли на бреющем, и могли как обстреливать наземные силы противника, так и бомбить. Теперь, можно и на прорыв, ухмыльнулся Генка, задержать нас будет трудно. Рельсы тянулись вдаль, местами к ним подступал край леса, а так кругом лежали пустоши. Там и следовало ожидать заслонов и баррикад, но пока, все было чисто. Хотя, наверное, сюда просто не успели перебросить танки и самоходки. Первые поля боя, то место, где остался первый взвод. На удивление, несмотря на превосходящие силы противника, два ИСа выдержали схватку. Целы, обрадовался капитан, значит, наши шансы увеличиваются. Артем, запрос. Артем связался с первым взводом, запросил доклад о состоянии танков и экипажей, все было сносно, и отсюда ехали уже всем составом.